Я поздно родился, говорю я Стужеву. К сожалению, не видел Ермолову. А Стужев скидывает брови, поворачивает ухо в полоборота ко мне и приставляет ладонь. Простите, мне не посчастливилось видеть Ермолову, кричу я. Я слышу. Не надо так орать. Там за стеной больные. Они страдают. Если вы будете так надрываться, нас с вами отсюда вытряхнут. Вы про кого спросили меня? Про Ермолову? Тот, кто не видел ее на сцене, никогда не поверил бы, что она способна потрясать души. Она была скромна, молчалива, замкнута, слепое неверие в свои силы. Надо играть в спектакль. Шел уже множество раз. Сама не своя. С утра за кулисами, чтобы не опоздать к вечеру. И пошла вымеривать шагами доски пола, считать шляпки гвоздей. Сжимает холодные виски ледяными ладонями в полном отчаянии. Сегодня она поняла окончательно. У нее нет никакого таланта. А когда выйдет на сцену, вдобавок ко всему забудет текст роли. Суфлер ей подскажет, а она не расслышит. И тогда, наконец, все поймут, что она пользуется незаслуженной славой. Ходит, произносит шепотом монологи, трепещет от любви, идет на казнь, обращает к миру последние слова, вся в слезах. Так до вечера. Ничего не ела весь день. Загримирована и одета за час до спектакля. Сжатые руки опущены, одни зрачки вместо глаз. И какая-то магнетическая сила исходит от ее лица и от всей ее благородной фигуры. Вот встает в кулисы, и режиссер Кондратьев кивает. Ваш выход, голубушка. Она медленно обращает на него взгляд, полный волнения и власти. Вышла на сцену. В зал бьет ток. Все, что сидело, развалившись и облокотившись, поднимается, как под ветром. Произнесла своим таким грудным голосом первые фразы. Все устремилось вперед, как к источнику света. Закончила монолог. И на многих лицах блистают слезы. Не потому, что она сказала что-нибудь жалкое или растрогала. Нет! Потому что она приобщила к рождению искусства.